Лилит не ошиблась. Они действительно обзавелись еще одним фонарем. Хозяйственная настоятельница обыскала пожарный щит, достала из коробки противогазные сумки, кинула своим спутницам. «Подгоните маски под свою голову. Кто знает, вдруг мы угодим в задымленный ход». «Противогаз не спасет против угарного газа», – мягко возразила Лилит. «Серьезно?» – удивилась настоятельница. «А почему их тогда пожарные надевают?» «Нужен специальный патрон, но здесь таких нет». «Идиотизм!» – Нельма покачала головой. «На случай пожара держат противогазы, которые не спасают от угарного газа. Ладно, все равно возьмем. Это все же лучше, чем ничего». «Да», – согласилась Лилит. «Нам они и вправду могут пригодиться. Я проверяла верхний уровень и достигла дренажной траншеи. Она перекрыта сверху чугунной решеткой, к тому же ее завалило обломками. Но все равно слышала, что творится наверху. Какие-то люди собираются проделать скважины и пустить в них отравляющий газ». «Интересные новости», – нахмурилась настоятельница. «Выходит, нас собираются удушить, как крыс». «Что это за люди?» – пискнула воспитанница. «Это уже не люди», – сжав зубы, произнесла Нельма. «Это как раз и есть крысы. Мерзкие крысы. Они не успокоятся, пока не убьют нас всех. Лилит, нам обязательно надо добраться до ковчега. Уверена, в нем должно укрываться немало наших. Только там возможно хоть что-то предпринять». «Хорошо, сейчас попробуем вариант с колодцем. Вы готовы идти?» Настоятельница сняла со щита короткий багор, подбросила в ладонях, взмахнула, зловеще оскалилась. «Я готова».